Глава 36. Мне в душ надо. Подрываюсь и падаю с кровати. Вот же позорище. Ноги не держат, как ватные стали, промежность жжет, а я вся как будто в дурмане. Иди сюда, птичка моя. Савелий подхватывает меня на руки и несет ванну. Кажется, я перенервничала и прихожу в себя, когда Крутой открывает воду и становится вместе со мной под душ. Вы что? Мы на «ты» уже договорились. Ты, я сама, не надо. Я помогу, ты едва на ногах стоишь. И то правда. Потом мы принимаем душ вместе. По большему счету Савелий сам меня все намыливает. А я его только плечи и грудь. Ниже пояса трогать больше не рискую. Растертая промежность до сих пор пульсирует. Огнем просто горит. А еще я плакать начинаю. Не знаю почему, просто нашло как-то. Вымыв меня, Савелий молча укутывает меня в большое полотенце и относит в комнату, сдирает испачканную простынь, пока я сижу на кресле и реву. Слезы то и дело катятся по щекам. Я же его предаю. Как я могу? Что за человек-то такой? Предаю его друзей и не могу даже признаться в этом. И так тошно мне от этого становится, что хочется уже под землю куда-то провалиться. Я влюбилась в Крутого, сама того не ведая. Я призналась в этом ему, а теперь что? Дальше продолжу его предавать, а когда он узнает правду, то никогда меня не простит, и я потеряю единственного человека, которого искренне и по-настоящему люблю, кроме сестры. Мы с Фари ссорились, но никогда из-за бабы. Я могу его понять, он испугался за брата, но, блядь, при чем тут воробей? Сука, Эдик искал виноватого, и Дашу он не взлюбил с первого дня, как будто приебаться больше некому. На той сделке я тоже мог быть, а это значит, что крыса у нас 100% промышляет. Вот только я до сих пор не могу ее вычислить. Я почти уверен, что это Круглов. Больше вроде бы некому, хотя никаких доказательств у меня нет. Даша. Я взбесился, когда Фария схватил за волосы, когда направил на нее оружие. Впервые за долгое время я испугался. Мне стало страшно за эту девочку, которая уже прочно сидит у меня в голове, которая пробуждает всех моих демонов, возбуждает и заводит меня с полоборота. Мы с Фари как псы сцепились, клянусь, мы могли бы так поубивать друг друга. Эдик тоже умеет драться, но Даня нас остановил. Ни время, ни место. Дашка перепугалась, Бранда кровью стекал. Было бы еще за чего махать кулаками. Я гнал по трассе на полной скорости, тогда как эта девочка сидела рядом, тише воды, ниже травы. Она молчала, и я молчал. Сказать мне было нечего. Я хотел Дашу себе, и я вез ее на эту базу отдыха, чтобы, наконец, нам никто не мешал. Как это все время было в клубе? Не знаю, я этого не планировал, но и назад пути уже тоже не было. Даша. Ее глаза были по 5 копеек, она даже выходить боялась. Не понимала, хотя, думаю, как раз-таки понимала, зачем она здесь. Я хотел ее. Хотел уже так, что едва сперма из ушей не валила. Болело все, и этот наркотик я все же попробовал. Она прекрасна. Тело, как у куклы, картины писать можно. Красивая, нежная, фигурная. Аппетитная высокая грудь, упругая попа, точёные ноги. И пахло от Даши вишни до безумия, клянусь. Я опьянел от нее без вина. Даша была как пластилин в моих руках. Я наслаждался ею. Я ее пробовал, узнавал, лапал, облизывал, трогал и целовал. Я хотел ее по-всякому, по-разному, но понимал, что девочка еще и это меня здорово сдерживало. С ней хотелось нежно, хотелось по-людски и не спешить. Потому я не торопился. Даша сладко кончала от моих рук, и я кайфовал от того, как она это делает. Это похоже на какое-то чудо, потому что не играет, потому что вижу, неловко ей, она хочет. Трется об мою руку, как кошка. Что может завести мужика лучше этого? Ничего, блядь, даже минет на такое не способен, как видят желание в ее глазах. Не за бабки, не для галочки, потому что будет подарок, а просто так. Потому что я хочу уже как безумный. Наброситься на нее и трахать до безумия, но это только в мыслях. А на деле как будто зверь на цепи. Стараюсь нежно с ней, осторожно. Вижу, как воробей стесняется еще. Подумать только. Кто сейчас стесняется? А она, да и сильно. Себя еще не знает, мужика голову не видела. Хохма, блядь, когда впервые посмотрела на меня ниже пояса, это на пленку надо было снимать. Ее щеки заолели. Глупо усмехнулась, но в глазах блеснул страх. Девственница, что тут сказать? Так что придется самому распаковывать, и это не может не льстить. Чистая, нетронутая только моя Даша. Ее живот трепетал, губы раскраснелись, а в глазах стоял блеск. Ее груди были мягкими и ложились прямо мне в ладонь. Возбужденные вишневые соски хотелось облизывать и постоянно. И Даша текла. Мокрая была. Ее плоть разгорячилась, стала влажной, податливой, готовой так же, как и мой член. Я себя таким возбужденным не помню, когда чувствовал. Она ведь мне даже не сосала. Просто хотел ее, как ненормально, аж болело все. Яйца налились и поджались, член на нее камнем просто стоял. Но когда начал входить в эту тугую промежность, понял, что нам будет трудно. Маленькая дырочка у Даши, не растраханная, такая тугая, что я думал, у меня звезды из глаз посыпятся. Мне-то приятно, а ей больно, явно не салюта ловила. Даша пищать сразу начала, нервничала, боялась. За горло меня схватила с дуру, трепыхалась тогда, как я этим только мешала нам обоим. Я толкнулся пару раз в нее и нихуя. Не хотел делать ей больно, а она ревела уже и понял, что медленно будет только хуже. Подмял девочку под себя и вошел уже в полную силу, так и надо было сразу. Даша заорала, но все же меня приняла. Дырочка растянулась, порвал плеву, кровь сразу потекла, а я едва умом не тронулся. Наркотик в чистом виде, сладкая конфета. Настолько офигительно оказалось быть в ней. Тугая, нежная, приятная, дурманящая, как вишневый крепкий ликер. Салюты ловил умом, а тело кайфовало, только видел, что Даша точно не в кайф. Она уже не ревела, но стонала подо мной, напряжена вся, всхлипывала только. Мучение, конечно, это, а не секс-девственница, потому пришлось столкнуться буквально несколько раз, чтобы быстро кончить, не тянуть и не мучить ее. А потом началась вообще веселуха, потому что женщина моя разревелась уже после того, как я трахнул ее. И тут же я ни хрена не вкуривал, какого ляда происходит. Я уже честно пожалел, что тронул Дашу. Не знаю, крови было много. Но не так, чтобы тут помирать теперь, а она сопит. Сидит на кресле, хнычет теперь. Потрахался, блядь. Ничего не скажешь.